Вячеслав Кондратьев, Сележаровский тракт. Читает Валерий Стельмащук. Хрр, хрр, глухо похрипывает передовая то спереди, то справа. И кроваво полыхает небо, жутковато, неотвратимо. Неотвратимость этого надвигающегося на них неба ощущают все. Знают, и что дорога эта, может, последнее, что есть в их жизни. Знают, но стараются об этом не думать. Но все же со скрытой завистью поглядывают на тех, кто обратно. Для тех все позади. Их немного. Остальные остались там. Это тоже все понимают и потому идут молча. Только топот ног, бряцанье оружия и редкие команды подтянуться, отставить курение. Молчат и думают. О чем? О близкой смерти, которая зорницами подмаргивает им с горизонта. Наверное, нет. Большинство идет на войну первый раз. Не знают еще, что такое передовая. Некоторые даже плохо представляют, что такое пехота. Они демонстративно не снимают с петлиц эмблемы своих прежних родов войск. Тут и золотистые танки, и перекрещенные пушки, и молоточки инженерных, и замысловатая красивая эмблема ВОСО, и даже крылышки летчиков. Да, летчиков. Разумно ли это, никто не знает. Только понимают, нужна пехота, много пехоты, очень много пехоты. Командир первой роты, старший лейтенант Кравцов, знает, что значит это багряное небо впереди. В первый раз шел он туда взводным, сейчас идет ротным. В третий раз, ежели останется живым, пойдет, может, и комбатом. Но это не радует. Он знает, что там. Сейчас он думает о своей Дуське. Нередко грозил он ей наганом. «Здесь 7, ежели что, 2 твоих, чтоб наверняка». Но Дуську, видать, не особо пугали наганные пули. И знал Кравцов, шепчутся и шушукаются за его спиной боевые подруги. Скучно было Дуське. Детей у них не было. Всех делов прибрать в комнатке. Целый день одна. Вставая в 4 утра, чтоб писать конспекты к занятиям, в 6 был уже Кравцов в роте, а возвращался только после отбоя, измотанный, не до любови. Вот и бегала она одна то в киношку, то на танцы, а там кто-нибудь из сверхсрочников старшин, а то из рядовых, кто побочее, заболтают, зажмут где в укромном местечке. А Кравцов был неказист, ростом маловат, но с кнопкой. Не нашла себя Дуська лучше, вот и вышла. Подружки-то ее, хитогуровки, повыскакивали все замуж, не оставаться же ей в девках. Да, такая была жизнь. Армию Кравцов любил, хоть и доставалось ему все с трудом. Пожалуй, лучше всего было, когда служил сверхсрочную старшиной. А на курсах комсостава было тяжко. 4 класса, не академия. Но расти хотелось, не век же с 4 треугольниками ходить. В 39-м перевели его в полковую школу. Не раз приходилось краснеть, когда начальник школы, просматривая его конспекты, жирно и стыдно, большим синим карандашом подчеркивал грамматические ошибки и заставлял переписывать. Пополнение в тот год пришло диковинное. Почти все студенты, даже 2 инженера были в его взводе. Ребята очень грамотные, но в субординации несмыслящие, потому и гоготали при каждом его очередном ляпсусе. А их бывало немало. то на химподготовке окись углерода назовет не СО, а просто СО, как в книжке напечатано. Да обзовет еще эту СО секретным газом, получается который, когда бабка печь раньше времени закроет, то на занятиях по географии нашей Родины за тундрой пойдет у него полутундра. Веселились на славу. И стояло у него на занятиях это веселье, пока в конец измученный, но просто без командного металла в голосе сказал: «Ребята, что знаете сами не хуже меня, скажите, чтоб не болтал зря, ведь академиев я не кончал». С тех пор стало тихо. Зато мог он с закрытыми глазами разобрать и собрать затвор винтовки. Стрелял только в яблочко. А 50-метровую штурмовую полосу проходил так, что взвод чуть ли не хлопал. Тут Кравцов был в своей стихии. «Воткнул, а у ней и не засвербило!» — кричал он кому-нибудь из курсантов, который мягко тыкал штыком чучело. «Чего, чего говоришь, не получается? Шинель мешает. Плохому рубаке всегда что-то мешает». Взвод хохотал. Не пришлось ему побывать в прошлых боях в рукопашной. Показал бы немцу русский штыковой удар. И орден наверняка. Но мысли о Дуське и о том, что беспременно она сейчас гуляет, на Дальнем Востоке мужиков пока не хватает, как-то вяло прокатываются в его мозгу, не вызывая той обычной боли, с которой всегда представлялись измены жены. Все это теперь пустое. Волнует другое. Видит он, что из трех командиров взводов только Шергин чего-то стоит, а остальные... И одному придется расхлебывать кашу, именуемую боем. Хотя почему одному? Вот политрук идет рядом, мужик вроде ничего, молчун, правда. А может, это и хорошо. Не особо любил Кравцов болтунов, которые к месту и не к месту за советскую власть агитацию разводили. Чего за нее агитировать? По-другому бы надо. И ему нравилось, что его политрук лишних слов не говорил, зато в котел красноармейский заглядывал часто. Как там для бойцов, густо ли? Не очень-то надеясь на лейтенантов из училища, придирчиво выбирал Кравцов помком взводов из кадровых сержантов-дальневосточников. И выбрал вроде бы толковых, хотя и не воевавших, но которые со взводом справятся не хуже, а может и лучше его взводных, недавних школяров, с которыми, чует он, будет у него маята. Ведь надо же, перед самой отправкой в эшелон подошел к нему один из этих новоиспеченных и заявил, что хочет позаниматься со взводом тактикой. «Какая к черту сейчас тактика?» — отрезал он тогда. «Отдыхать людям надо. Отдыхать. Не к теще на блины едем. Поняли?» Да, знает Кравцов, сколько сил потребует передовая. И нечего мотать людей. Намотаются еще. И люди примечали. Понимает их ротный, жалеет. И тоже относились к нему по-хорошему. Это он видел. За годы службы много прошло через его руки народа. Научился он понимать разные характеры и мог любого человека раскусить запросто. Например, чует он, что будет у него с лейтенантом Четиным морока. Напутает он что-нибудь, как пить дать. И чего доброго, по трибунал попадет. Вот и теперь уже, как первогодник, стер Четин ногу и ползет позади взвода, прихрамывая. «Может, бойцам вас на ручки взять, лейтенант?» — язвит Кравцов, когда тот, в который уж раз, присаживается перематывать портянку. Четин краснеет и ничего не отвечает. А чего отвечать? Румянец, не сбитый ни шестимесячным училищем, ни месяцем резерва. Беда его. Знает он, что зовут его заглазно лейтенантом Щечки, и что вообще во взводе он пока не то, не сё. Прислали его в роту всего за несколько дней до отправления. И до сих пор не помнит он как следует ни фамилии, ни имен своих подчиненных. Шутка ли, 52 человека? Сержант Коншин, от которого он принял взвод, встретил неприветно. Надеялся, видно, что оставят его во взводе и присвоят звание, так как учился он тоже на курсах лейтенантов запаса. И до сих пор не выпускает взвод из своих рук. И доходит до смешного. На каждое приказание Четина бойцы и спрашивают подтверждение сержанта. Обидно это до слез. А сейчас это чертова портянка и замечание ротного. Тоже обида.